духи. Рухните своды каменной кельи, с полной свободой хлынь через щели голубизна. В тесные кучи сбились вы тучи, в ваши разрывы смотрит тоскливо звезд глубина. Там в притяжении вечном друг другу мчатся по кругу духи и тени неба сыны. Эта планета зелень одета, нивы и горы летом в уборы обличены. Все в оболочке, первые почки, редкие ветки, гнезда, беседки и шалаши. Всюду секрет, слезы, обеты, взятье, отдача жаркой, горячей, страстной души. С той уже силой, как и сдавила, сок винограда пенною бурей хлещет в чаны, так с верхотурья горной стремнины мощь водопада всею громадой валит в лощину на валуны. Здесь на озерах заросли шорох, лес величавый, ропот дубравы, рек рукава. Кто поупрямей вверх по обрыву, кто с лебедями вплавь по заливу на острова. Раннюю-раннюю и до захода песни, гулянья и хороводы, небо, трава, и поцелуй напропалую, и упоенье самозабвенья, и синева. Мефистофель. Он спит? Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуганы, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенета. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хоровод. А этот знак для грызуна работа, его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется, уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут, как тут, внезапно. Ну, живо, этот вот рубец. Еще немного, и конец. Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров. Уходит. Фауст, просыпаясь: не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновиденье черт явился, и пудель от меня сбежал.